Рассказ Николая Носова «Находчивость». Мы с Вовкой сидели дома за то, что разбили сахарницу. Мама ушла, а к нам пришел Котька и говорит: давайте играть во что-нибудь. А давайте в прятки. Ага. Да здесь и прятаться негде. Почему это негде? Я так спрячусь, что ты вовек не найдешь. Надо только находчивость проявить. А ну-ка, спрячься. Найду в два счета. Котька пошел в коридор и стал считать до 25. Вовка побежал в комнату, а я в чулан. В чулане лежала рогожка. Я залез под нее и свернулся на полу комочком. Вот Котька сосчитал до 25 и пошел искать. Вовку он сразу нашел под кроватью. Нашел! Потом Котька пошел искать меня. Обыскал всю комнату и кухню, зашел в чулан, остановился возле меня. Ой, тут кастрюльки какие-то, стул сломанный, рогожка старая какая-то. О, нет, никого нет. Где он? Ты не видал, Вов? Не знаю. А может, он в шкафу сидит? Ну-ка, открой шкаф. Сейчас. Нету. Коль, знаешь, а может быть, он в буфет забрался? Ну-ка. Давай. Ой, в буфете нету. Нету. Куда же он делся, а? Знаю, он в сундуке. Правильно, больше ему негде быть. Как мы раньше-то не догадались. И они побежали к сундуку, принялись открывать крышку, но она не открывалась. Закрыто. А может, он изнутри держит, а? Может. Мишка! Мишка! Вылезай, Мишка! Вылезай! Котька, а давай перевернем сундук, а? Ага. Ну-ка, давай. Подхватывай его с той стороны. Так. Стой. Пролом! Оп! Нет. Нет. Наверное, его там нету. Не может же он вверх ногами сидеть, а? Не может. Должно быть, он в кухне под печкой. Бежим. А я лежу и слышу, как Котька с Вовкой побежали на кухню и стали тыкать кочергой под печкой. Вылезай, Мишка! Мишка, вылезай! Вылезай, теперь все равно попался. Ой, постой, Котька. Я, кажется, кого-то поймала. Ну, тащи его сюда. Сейчас зацеплю кочергой только. Есть! Что есть? Посмотри, это же старые валенки. Фу ты! Ой, а где же его искать? Не знаю. Я не играю больше. Выходи, эй! Мишка! Игра кончена, мы не играем больше! Не хочешь? Ну и сиди себе! Котька, а может, он в комоде? Давай посмотрим. Ой! Ну что ты ищешь в комоде? Разве в ящике спрячешься? Нет! Я пошел! Котька, подожди! Почему не спрячешься? Надо проверить. Котька, иди сюда! Что? Нашел? Нет, я не могу вылезти. Откуда? Из комода. Я в комоде сижу. Зачем же ты в комод залез?